22.09.72. Утром, поспав всего часа три, идти на работе, иду в школу. Старый змей-искуситель приготовил знатный удар по кошелькам родителей первоклашек. Предлагаем комплект. Одиночные фото малыша 9/12, общее с классом 18/24, с классной руководительницей 9/12, с родителями 9/12. И основной снимок в центре под подписью «Первая учительница», фото классной руководительницы, ниже фамилия, имя, отчество. Вокруг одиночные снимки детей с подписанными именами и фамилиями. Ну и заголовок, конечно. Размер 24/30. Этот снимок самый сложный. Мы его довольно долго монтировали и переснимали, зато потом печатали просто в контакт. Учительница, конечно, снимки бесплатно. Сколько Самуил Яковлевич сдерет с родителей, не представляю. Тем более, что он ненавязчиво им сообщает, что фотографии можно перепечатать размером побольше. Сейчас вам не 21 век. Телефонов с камерой нет. Родителям на память фотку деточки надо? Надо. Дитю на память о классе и о первой учительнице? Обязательно. А что, дедушкам и бабушкам на материке не хочется на внуков посмотреть? В общем, потребовалась куча допечаток. Но тут возмутились родители десятиклассников. Почему их детишек не охватили? Последняя возможность получить память о школе. За ними восьмые классы подтянулись, потом еще и еще. Так что съемками у нас забита ближайшая неделя полностью. После третьего урока расходимся по домам, чтобы вечером сойтись на танцах. Как одеться, вопрос не стоит. Поселковой моде я не следую, а свой прикид уже есть. Черная рубашка с темно-серым галстуком, черные брюки с ремнем Коли Кима и черный кожаный пиджак. Два плоских бутылька с коньяком во внутренних карманах. В боковой привычно опускаю складень. За ремень засовываю нунчаки. Вдруг чего? Смотрюсь в зеркало. Красавец! Досмотр прохожу моментально. Отцы знают, что я не пью. Раздеваться не надо. Погода еще летняя, градусов 14. Фланирую по коридору, болтая со знакомыми и ожидая начала. Однако дела пошли не так радостно, как в прошлый раз. Весь вечер Ириска танцевала с парнем из 10 класса. Обидно, досадно, но ладно. Когда идет медленная музыка, приглашаю разных девчат. Я и такие танцы не умею танцевать, однако быстрые совсем не мое. С Катькой, которая в прошлый раз приглашала меня на белый танец, танцевал 2 раза. С Жанкой тоже 2. С Лианой — 1. Честно говоря, немного расстроился из-за Ирки. Перед белым танцем отдал 1 флягу нашим пацанам, 2 Пушкину для его ребят, и пошел домой. Не хочется психовать, если меня никто не пригласит, а Ириска новенького позовет. Правильно сказано. Если по жизни идешь с молотком, тебе встречаются одни гвозди. Буквально за углом школы 3 бухих парней из сезонников зажали Катьку из 8 класса, с которой я танцевал. Уже порвали кофточку и гагача хватают за голые груди. Заткнули рот и куражатся. Я озверел и временно потерял контроль. Очнулся, когда оттаскивали подбежавшие на шум отцы. Нунчаки в крови, шикарный кожаный пиджак порван и по мордасам неплохо прилетело. Народ сразу понял, что к чему, меня задвинули в кучку подоспевших мам и начали конкретно месить парней. Только когда не спеша подошел милиционер, отцы отошли. Служитель правопорядка посмотрел на 3 окровавленные тушки и задумчиво протянул. «Ох уж эти сезонники! Опять подрались!» И с размаху вмазал мыском сапога по морде начавшего было подниматься парня. Потом пнул по ребрам другого и пообещал. «Сейчас заберем хулиганов!» Девчонку закутали в чью-то кофту и увели мамы. С танцев набежали ребята, но дело закончено. А я пошел переодеваться. Мне еще в ночное снимки печатать, которые сегодня нащелкали по классам. Работа успокоила нервы, а то всего трясло. В воскресенье утром пошел домой спать и продрых часов до 3. Когда умывался, в зеркале отразилась моя морда лица. Бланш впечатляет своей грандиозностью. Левый глаз заплыл в щелочку. Мама была уже в курсе драки. У нас в поселке, пукнешь в одном конце, а на другом уже обсуждают, что ты съел такого. Однако даже за пиджак не ругала, только повздыхала и обещала отнести в ателье. Может, починят.